Илья Ильф, Евгений Петров. «Тысяча один день» или «Новая Шахерезада». Читает Елена Полиенко. Товарищ Шайтанова. Известная в деловых кругах Москвы контора по заготовке когтей и хвостов переживала смутные дни. В конторе шла борьба титанов. Начальник учреждения, товарищ Фанатюк, боролся со своим заместителем, товарищем Сатанюком. Если бы победил титан Фанатюк, то всем сторонникам Сатанюка грозило бы увольнение. Победа же титана Сатанюка вызвала бы немедленное изгнание из конторы всех последователей Фанатюка. Причины спора были уже давно забыты, но отношения между титанами обострялись все больше, и момент трагической развязки близился. Служащие бродили по коридорам конторы, задирая друг друга. «Слышали? Фанатюка бросают в Минусинск на литературную работу!» «Слышали? Бросают в Усть-Сысольск на заготовку коровьего кирпича, но не товарища Фанатюка, а в конец разложившегося Сатанюка!» Из раскаленных страстями коридоров несло жаром. Самые невероятные слухи будоражили служащих. Фанатики и сатанатики ликовали и огорчались попеременно. Борьба кончилась полным поражением Сатанюка. Его бросили в Умань для ведения культработы среди местных извоза промышленников. И грозная тень победившего Фанатюка упала на помертвевшую контору по заготовке когтей и хвостов для нужд широкого потребления. Павел Венедиктович Фанатюк ничего не забыл, все помнил. И с 1 апреля, то есть с того дня, который обычно знаменуется веселыми обманами и шутками, приступил к разгрому остатков противника. В атласной толстовке, усыпанной рубиновыми значками различных филантропических организаций, товарищ Фанатюк во главе целой комиссии сидел в своем кабинете, с потолка которого спускались резные деревянные сталактиты. Чтобы заготовка когтей и хвостов шла без перебоев, расправу решено было провести по-военному, начать в 10 и кончить в 4. Неосмотрительные последователи Сатанюка жестяными лицами толпились у входа в чистилище. Первым чистился бронеподросток Ваня Лапшин. «Лапшин?» — спросил начальник звонким голосом. «Вы, кажется, служили курьером у всеми нами уважаемого товарища Сатанюка». «Служил», — сказал Ваня. «А теперь я при управлении делами». «Вы бывший патриарх!» Бронеподросток Лапшин за молодостью лет не знал, что такое патриарх, и потому промолчал. «Ну идите!» — сказал Фанатюк. «Вы уволены!» В коридоре к Лапшину подступили любопытствующие сослуживцы. Пока он, волнуясь и крича, доказывал, что с Сатанюком ничего общего не имеет и не имел, товарищ Фанатюк успел уже уволить двух человек. Одного за связь с мистическими элементами, а другого за то, что во времена Керенщины ходил в кино по контрамаркам, получаемым из Министерства земледелия. Засим порог кабинета переступила делопроизводительница общей канцелярии Шахерезада Федоровна Шайтанова. Увидав ее, товарищ Фанатюк оживился. Шахерезада Федоровна слыла клевреткой поверженного Сатанюка И Павел Венедиктович давно уже собирался изгнать ее из пределов конторы. Сказал Фанатюк и сделал закругленный жест рукой, как бы приглашая членов комиссии отведать необыкновенного блюда. «Здравствуйте, Павел Венедиктович», — сказала Шайтанова страстным голосом. В ушах Шахерезады Федоровны, как колокола, раскачивались большие серьги. Погибаясь, она подошла к столу и подняла на Павла Венедиктовича свои прекрасные персидские глаза. «А мы вас уволим!» — заметил Фанатюк. И члены комиссии враз наклонили свои головы, показывая этим, что они вполне одобряют линию, взятую товарищем Фанатюком. «Почему же вы хотите меня уволить?» — спросила Шахерезада. РКК не позва... «Какая там рекеке?» — воскликнул Фанатюк. «Я здесь начальник, и я незаменим!» «О, Павел Венедиктович!» — промолвила Шахерезада, скромно опуская глаза. Керосиновая лампа с фаянсовым резервуаром и медным рефлектором тоже думала, что она незаменима. Но пришла электрическая лампочка, и осколки фаянсовых резервуаров валяются сейчас в мусорном ящике. И если товарищи хотят, я расскажу им замечательную историю товарища Ливрейного. — А кем он был? — с любопытством спросил Фанатюк. — Он был незаменимейшим из незаменимых, — ответила Шахерезада. «Что ж, — подумал Павел Венедиктович, — уволить я ее всегда успею!» И сказал, «Только покороче, а то уже половина третьего!» И Шахерезада в этот первый служебный день начала рассказ о выдвиженце на час. Рассказывают, о счастливый начальник конторы по заготовке когтей и хвостов, что 2 года назад жил в Москве начальник обширного учреждения, ведавшего снабжением граждан горчицы и щелоком, высокочтимый товарищ Ливрейнов. И был он так горяч, что никто не мог соперничать с ним в наложении резолюции, и не было в Москве начальника удачливее, чем он, который выходил холодным из огня и сухим из воды. И ни одна чистка не повредила ему, да продлится какая его дни. Уже ему казалось, что путь его всегда будет усыпан служебными розами, когда произошел случай, который привел этого великого человека к ничтожеству. В эту минуту Шахерезада заметила, что часовая стрелка пододвинулась к 4. Как бы не желая дольше злоупотреблять разрешением товарища Фанатюка, Шахерезада скромно умолкла. И высокочтимый товарищ Фанатюк сказал про себя: «Клянусь Госпланом, что я не уволю ее, пока не узнаю, что случилось с начальником горчицы и щелока».